Но вот только пациенты не испытывали к нему никакой благодарности и малодушно прятались при появлении улыбчивого доктора. Вот и сегодня не успел Гастон войти в холл, как все животные моментально испарились. Не помогли ни ласковые слова, ни сдобное печенье. Маня и Денька отчаянно шуршали обертками от конфет, но всегда прибегавшие на этот звук Банди, Снап и Федор Иванович затаились. Наташка и Оксанка искали их по всему дому. Гастон, посмеиваясь, пил в гостиной кофе. Я пошла к себе, полная раздумий. В спальне слабо пахло воском. Очевидно, приходящая прислуга натирала сегодня мебель. Я открыла окно и вдохнула холодный сырой воздух, терпко пахнущий прелыми листьями. Вдруг за спиной раздалось тихое сопение. От неожиданности и ужаса я чуть не вывалилась наружу, но, быстро обернувшись, увидела, что в комнате пусто. Сопение неслось из-под кровати. Преодолевая страх, я опустилась на колени и увидела черные глаза и мокрый нос Снапа. «Ах, вот ты где! Ну-ка, вылезай, трусишка! Такой большой ротвейлер, а боишься простого укола!» Сконфуженный пес выполз на середину комнаты, за ним выбрался верный Хуч. Я открыла дверь и закричала: «Наташка, Оксанка, дружки здесь!» Подруги прибежали и защелкнули на Снапе поводок. Стащить упирающуюся четырьмя лапами 60-килограммовую тушку по лестнице не представлялось возможным, и Гастон поднялся наверх. Через секунду привитый Снап радостно пожирал печенье, а повизгивающий Хучик путался у нас под ногами. Оставалось найти Банди. Мы облазили весь дом, кроме Диминой комнаты. «Неудобно как-то», — сказала Оксана. «Может, не надо, когда его нет, заходить?» «Глупости все это», — рассмеялась Наташка. «Банди определенно здесь». И она распахнула дверь. В комнате царил армейский порядок. Кровать застелена идеально, на покрывале ни морщинки, подушка точно посередине. Домашние тапочки, как на картинке, пятка к пятке. На столе, стульях, креслах и диване нет никаких вещей. Комната выглядела изумительно безликой. Было не похоже, что Дима живет у ней вот уже несколько месяцев. «Пожалуй, самый храбрый питбуль под кроватью», — проговорила Наташка и громовым голосом приказала: «Банди, сию минуту иди сюда!» Покрывало задергалось, и пит появился на свет. Наташка ухватила его за длинный тонкий хвост и закричала: «Оксанка, быстрее надевай ошейник!» Пока они стреножили Банди, я подошла к окну и отодвинула занавеску. На подоконнике в самом углу валялся фантик. Я машинально взяла бумажку и разгладила ее. «Карамель, гусиная лапка фабрики «Красный Октябрь». «Ну, что ты там мечтаешь?» — воззвала Оксанка. «Помоги скорей, вывертывается негодник». Ноги машинально понесли меня на зов, но голова отказывалась соображать. «Значит, это Дима ищет камни. А может, неизвестный злоумышленник обыскал его комнату и забыл фантик?» «Нет, не похоже. Здесь какой-то идеальный порядок. Аккуратный хозяин, скорее всего, выбросил бы бумажку, да и горничные приходят мыть комнаты через день». Я вспомнила запах воска в своей спальне. Значит, убирали сегодня утром и, конечно, вытирали подоконники. «Наташка, а Дима обедал?» «Волнуешься о его желудке?» «Обедал, к тому же с большим аппетитом, а потом опять уехал. Его фирма куда-то отправила по делам». Мы потащили Банди в коридор, где со шприцем на изготовку караулил ветеринар. «Мадам!» — раздался тихий голос Софи. Звонила медсестра из больницы. «Что-то случилось с Луизой, я толком не поняла. Вроде бы там перепутали лекарства и что-то не то ей укололи». В Луизиной палате царил беспорядок. Кровать пуста, скомканные простыни и подушка с одеялом лежат в кресле, одышливая полная женщина мыла пол остро пахнущей жидкостью. «Что случилось?» «Не знаю. Я уборщица. Мне приказали приготовить палату для другой больной». Я побежала искать врача. В ординаторской дежурил незнакомый доктор. «Куда увезли Луизу Роуэн?» Врач замялся, потом начал мямлить. «Мы вынуждены перевести больную в палату реанимации». «Почему? Ей стало хуже?» «К сожалению, у мадам Роуэн начались нарушения сердечного ритма, требуется постоянное наблюдение за самочувствием». «Но нам звонила медсестра и говорила о каком-то неправильно сделанном уколе». Врач начал судорожно кашлять, потом спросил: «А кто вам звонил?» «Не знаю, просто сестра из клиники». «Скорее всего, вы не так поняли. Наверное, наша сотрудница сообщила, что Луизе следует делать уколы». «Могу я увидеть подругу?» «К сожалению, в реанимацию не пускают посетителей и не принимают цветы. Подождите несколько дней». Я покинула нерасколовшегося доктора и пошла искать сестру. Здесь повезло больше. Молоденькая гасконка тряслась от страха. Не успел мой рот вымолвить вопрос, как девушка затарахтела. «Ей-богу, не виновата. Вашей подруге регулярно делали уколы, но внутривенные не назначались. А когда я пришла ей ставить градусник, то обнаружила развязанный жгут. Я сразу поняла, что приходил кто-то посторонний». «Почему?» «Наши жгуты синего цвета, а около постели валялся красный. Мадам очень плохо выглядела, я тут же вызвала доктора, а тот послал за заведующим. Не знаю, что они подумали, но допросили всех сестер. Ни одна не делала укола, значит, пришел посторонний. А уж что он там ввел в вену, кто знает, но я не виновата. Сразу же сообщила вам, и меня уже за это отругали». «В полицию сообщали?» Девушка пожала плечами. «Спрашивайте начальство, я только выполняю приказы». «В каком состоянии Луиза?» «В ужасном, почти на том свете. Только не говорите никому, что я сказала. Заведующий страшно боится, что после ее смерти родственники подадут в суд на больницу. И правильно сделают. Представляете, что произойдет, если каждый сможет ходить беспрепятственно по этажам и делать уколы? Мрак!» «Охрана не заметила постороннего?» «Да здесь проходной двор, 8 этажей, а пост только у главного входа. Постоянно ходят люди, их даже ни о чем не спрашивают. Кроме того, полно входов, которые никто не охраняет, для медперсонала, для подвоза продуктов, для машины из прачечной, для трупов». Я поежилась, представляя, как толпы трупов пробираются к выходу, отталкивая корзинки с продуктами и тюки с бельем. «У моей подруги есть шанс выжить?» «Шанс есть всегда. Сейчас в реанимации все вокруг нее прыгают, как сумасшедшие, боятся родственников и судебного процесса». Я поблагодарила словоохотливую девицу и поехала в удрученном настроении домой. Дома, как всегда, кипели страсти. Луи решил испечь к чаю безе и, готовя тесто, включил духовку. Через минуту из плиты послышался истошный вой. Перепуганный насмерть повар открыл дверцу, и прямо ему в лицо вывалилась кошка Клеопатра с подпаленной шкурой. «И когда только она успела залезть в духовку?» — сокрушался Луи, пока Софи собиралась идти с ним к врачу обрабатывать кошачьи царапины. «Кошки любят тепло и закрытые пространства», — пояснил Денька. «Вот Клёпа и нашла подходящий домик». «А хорошо, что Луи не вышел из кухни», — заметила, вернувшись в столовую, Маня. «Да уж», — захихикал Дима. «Вот казус. Пришел назад, открыл духовку, а там кошка в собственном соку». «Ну ты, козел!» — возмутилась Маня. Оксана удовлетворенно вздохнула. Наконец, кто-то другой, а не Денька, обозвал Диму козлом. Дима возмущенно отодвинулся от стола. «Мала еще обзываться. За собой последи, красавица. Врешь матери на каждом шагу, обезьяна вонючая». От негодования Маня побледнела. Только уши загорелись красным цветом. «Я? Вру? Да «Да я никогда не говорю неправду». «Фу ты, ну ты!» — не успокаивался Дима. «А почему во вторник в 11:30 ела в кондитерской пирожное? Небось, уроки прогуливала?» «А ты как оказался в той кондитерской?» — ледяным голосом осведомился Аркадий. «Хватит, перестаньте!» — попыталась утихомирить всех Оксанка. «Ничего не прогуливала. Отменили хореографию. Учитель заболел», — оправдывалась Маня. «Маруська никогда не врет», — авторитетно заявил Денька. «Всегда только правду говорит». «Помалкивай, жених», — разошелся окончательно подкидыш. «Она что, маме правду рассказывает о том, чем вы по вечерам занимаетесь?» «Ха-ха! В ветеринарную академию они ходят. Небось, по углам обжимаетесь». Денька мгновенно выплеснул Диме в лицо стакан минеральной воды. Парень начал утираться салфеткой, и неожиданно в столовой повисла грозовая тишина. Тут я не выдержала напряжения. «А Дима сам все время врет, и поэтому других во лжи обвиняет». «Когда это я вру?» — пошел в атаку парень. «Постоянно. Например, сказал нам, что работаешь в фирме, а сам просто каждый день гуляешь по улицам. Например, недавно был в кино, на выставке, в ресторане, где угодно, только не на работе». «Чушь какая!» «Вовсе нет. Еще ты сказал, что фирма вызвала тебя на стажировку, и опять солгал. Приглашение прислал Вацлав Новицкий». «Кто это?» «Откуда ты знаешь?» — в один голос изумленно спросили Оля и Наташка. «Вацлав Новицкий — поляк с уголовным прошлым, темная личность. Вы еще всего самого интересного не знаете. Наш гость по ночам тайком уходит из дома, спускается по садовой лестнице и ездит по каким-то делам. Всю ночь с субботы на воскресенье провел дома у Новицкого. А я знаю все из донесений частного детектива». «Так», — протянул Дима, — «хвост подцепили и мусору, небось, своему рассказали». «Не хами», — обозлилась я, — «пользуешься нашим гостеприимством и нас же в какие-то темные дела втягиваешь. В одну из ночей, когда тебя не было, кто-то жестоко избил Луизу. Так вот, она пришла в себя и рассказала, что бил ее ты, причем ногами. И спасибо за совет рассказать все Жоржу. Прямо сейчас и позвоню комиссару». «И потом, где ты провел сегодняшний день, когда Луизу пытались убить?» Вздох изумления пронесся по столовой. «Как убить?» — переспросила Оля. «Элементарно. Сделали внутривенный укол, вызвавший нарушение сердечного ритма. По случаю медсестра сразу заметила, что Лу плохо. Сейчас она в реанимации, жива, скоро сумеет говорить, и, надеюсь, узнаем много интересного». Дима медленно встал и подошел ко мне. «Да что вы, ей-богу, монстра из меня делаете? Наемного убийцу, прямо Дона Корлеоне! А что, и комиссару эти глупости натрепали?» «Нет», — заболтал мой глупый язык, — «пока не рассказала. Но обязательно позвоню Жоржу прямо сейчас». Договорить не удалось. Что-то сдавило горло, перекрыв доступ кислорода. В висок уперся холодный, противно пахнущий железом предмет. Ничего не понимая, я почувствовала, как какая-то неведомая сила вытаскивает меня из-за стола и толкает к дивану. «Всем сидеть!» — заорал Дима. «Обдаста настоящая алюр три креста от меня! Не сметь бал устраивать, а то сейчас банановая бикса ваша маменька деревянный бушлат наденет! Поняли? Ваньки долбанутые, валеты придурочные! А ты...» — он грубо дернул меня за шею. «Не вертайся, гнида позорная!» Даже не знаю, отчего домашние обалдели больше. От вида пистолета, приставленного к моему виску, или от непонятных слов. «Что?» — захихикал Дима, увидев вокруг раскрытые рты. «Что? Заменжевались, мяфы! На гол попали. Ладно, ладно, так и быть. Поговорим на вашем языке. Не умеете по-свойски кумекать? По фене ботать в университетах не выучились? Пуховые! Мы по-прежнему плохо понимали происходящее. «Значит так», — постановил Дима. «Всем молчать! А ты, лох!» — ткнул он пальцем в Дениску, снимая с занавесок шнуры и вяжи родственников, приятелей. Денька даже не пошевелился. Дима взвел курок. Услышав характерный щелчок, я завопила, как ненормальная. «Денечка, родненький, делай, что он говорит!» «Правильно!» — одобрил Дима. «Слушай фраершу, плохого не посоветует!» Мальчишка медленно встал. «Смотри!» — предостерег его бандит. «Чтоб без глупостей, а то тетка-то покойница!» Дениска начал выдергивать шнуры с кистями, поддерживающие занавески. «Так», — удовлетворенно кивнул Дима, когда мальчишка закончил. «А теперь все сели на стулья. Бежи им маслы и грабли, то есть ноги с руками. Да как следует, без дураков!» Все молча расселись, и Денька старательно примотал конечности к стульям. «Иди сюда!» — позвал негодяй мальчишку. Денька нехотя подошел. «Спасибо тебе!» — проговорил Дима и со всей силой ударил его по лицу. Подросток упал, заливаясь кровью. Оксана закричала от ужаса. Оля судорожно задышала. Дима, не отпуская меня, одной рукой проверил у всех узлы, потом связал меня и лежащего без сознания Деню. «Беременную отпусти!» — процедил Аркадий. «Ничего, не барыня. Заткнулись все и слушайте. На помощь не придет никто. Повар и Софи уехали царапки кошачьи лечить. Одни мы тут. Самое время побеседовать». Дверь тихонечко заскрипела, и в щель влез радостный Хучик. Он весело подбежал к Диме и принялся ласкаться. Парень со всего размаху ударил песика ногой. Федор Иванович странно всхлипнул и повалился безжизненной тушкой на бок. Никто из нас не издал ни звука. «Молодцы!» — одобрил негодяй. «Быстро молчать научились! Говори теперь, халява, где слезы прятала?» Я попыталась хранить гордое молчание, но когда в висок опять уперся железный палец, моментально обрела дар речи. «Камни здесь, в доме». «Лады!» Дима подошел к Марусе и щелкнул ее по носу. «Вот что, мелкая, сейчас маманька скажет, куда идти и что принести. Пойдешь быстренько, времени у тебя 5 минут, туда и назад. Не успеешь, прощайся с мамашкой, пристрелю. Задержишься еще на 5 минут, кошку эту беременную прикончу. Убежишь за полицией, всех перебью. А чтоб соблазна не было, так сделаем». И он перерезал телефонный провод. «Ну, мамулек, пой, что делать девчонки?» «Манечка», — завела я дрожащим голосом, — «бриллианты в сейфе — это...» «Знаю», — оборвала дочь, — «за книгами, а ключ в глобусе». И она понеслась на второй этаж. «Ишь ты!» — изумился Дима. «Сколько не искал, а сейфа не нашел. Снимаю шляпу. Здорово спрятали. И кряные. Значит, пригрели камушки. Ай-яй, нехорошо воровать. Грех брать чужое. Придется вернуть. А ты...» Он посмотрел на очнувшегося Деньку. «Жаль, времени нет дать ума тебе, гымза. Спасибо скажи, шмарагон, что шкатулку музыкальную тебе не устроил. А лепила...» — он поглядел на Оксанку. — «Можешь назад возвращаться. Никому больше не нужна. Отчаливай домой. Больные, небось, слезы льют. Куда доктор подевался?» Раздался слоновый топот, и в комнату ворвалась вспотевшая Маня, сжимая в руке коробочку. «Молоток ловко сгоняла», — ухмыльнулся Дима. «Иди, послушная, садись на стул». Маня покорно плюхнулась на место. Бандит старательно связал девочку и, приподняв железную крышку, аккуратно пересчитал камни и удовлетворенно хмыкнул. «Все на месте. Что ж, разрешите мне и спросить разрешения откланяться. Ваше гостеприимство воистину было бескрайним». Негодяй снова заговорил языком интеллигентного человека, но это выглядело еще противней. «Никогда не сумею забыть приятных дней, проведенных в этом милом доме». Бандит вытянул руку с пистолетом и ловко выстрелил несколько раз. Мы в изумлении смотрели на люстру. Плафоны все как один лопнули. Дима стрелял, как Тиль Уллиншпигель. Увидав наши пораженные лица, негодяй захохотал, цыкнул зубом и выскочил за дверь. Через секунду мы услышали рев мотора. «Мотоцикл угнал», — констатировала Маня. «Я его сегодня прямо у двери оставила». Следующий час мы провели, пытаясь освободиться. Как ни странно, первой избавилась от веревок Оля. Невестка тотчас же бросилась к беспомощно лежащему Хучику. Песик был жив и вяло пробовал помахать хвостом. Но как только зайчик захотела взять его на руки, судорожно завизжал. «Отвяжи меня скорей!» — потребовал Денька. Олька, ломая ногти, принялась за узлы. Минут через 10 будущий ветеринар освободился и приступил к осмотру пострадавшего. Зайка стала распутывать Аркашку. Потом вдвоем они вынули Оксанку и Наталью. Мы с Марусей покорно ждали. Наконец освободились все. «Мать!» — свирепым голосом прорычал Кешка. «Рассказывай немедленно об этих камнях!» «Да!» — влезла Оксанка. «Сейчас же рассказывай! Ужас, как интересно!» «Погодите!» — вмешалась разумная зайка. «Надо быстро сообщить комиссару о происшедшем и принести кусок сырого мяса». «Ты хочешь поесть сырого мяса?» — изумилась Маруся. «Да ты погляди на Деньку!» — сообщила Олька. Левый глаз мальчика угрожающе распухал, приобретая красный оттенок. «Ой, боюсь, сырое мясо не поможет!» — вздохнула Оксана. «Надо свинцовую примочку!» «Да ну!» — отмахнулся Дениска. «У Федора Ивановича, похоже, перелом ребер. Надо рентген делать». «Позвоню Жоржу», — сообщила Наталья и пошла на улицу в автомат. Я налила себе большую порцию водки и храбро опрокинула рюмку. «Налей и мне», — попросили хором Оксанка и Аркадий. «И мне», — подал голос Денька. Я наполнила 3 стопки, и они выпили, не закусывая. Вернулась Наташка. «Комиссар сейчас приедет». Через полчаса дом кишел полицейскими. Жорж привез всю свою бригаду, экспертов, врача и 3 инспекторов. От такого количества здоровых, сильных мужчин с оружием на душе сразу стало спокойней. Врач обработал Денькин глаз и наложил Хучику тугую повязку. Походя, раздал всем успокаивающие таблетки. Меня почему-то все время била дрожь. Я никак не могла согреться. Наташка безостановочно зевала, а Оксанка, наоборот, постоянно хихикала. Жорж мрачно посмотрел в мою сторону, потом сказал: «Надеюсь, что сейчас расскажешь правду». Я упала в кресло, вытянула ноги и рассказала все. На этот раз на самом деле все. Эпилог. Следующие дни прошли на нервах. Были, правда, и приятные новости. Из госпиталя сообщили, что Луизу перевели в терапевтическую палату, и она ждет нас. Я поехала немедленно. Девушка, исхудавшая какая-то желто-зеленая, радостно заулыбалась. «Даша, как здорово видеть тебя! Лу, милая, скоро поправишься!» Я должна рассказать о Диме. В ту ужасную ночь я услышала странный шорох в столовой. Пошла туда, Было уже 2 часа ночи. Я обнаружила, что ваш гость роется в сумке с бельем. Я возмутилась и потребовала объяснений. Он заулыбался и сообщил, что пришел не один, что ты ждешь на первом этаже в холле. Я пошла к лестнице и потом плохо помню. Чувствовала только, что лечу вниз, затем, как в тумане. Возник Дима и принялся бить меня ногами. Луиза вздрогнула и заплакала. Я обняла девушку за плечи. «Не бойся, Дима больше никогда тебя не обидит». «Его арестовали?» Парень исчез. Полицейские методично, но тщетно вели поиски. Они установили, что Дима не вылетал самолетом и не выезжал поездом за пределы Франции. Не было его и среди пассажиров парома, отправляющегося через Ла-Манш. Тщательно проверялись подозрительные автомобили, но все впустую. В пятницу вечером в гости на уикенд прибыл Жорж. «Нет», — покачал он головой на наш невысказанный вопрос, — «пока нет. Или негодяй прячется где-то в Париже, или... Ну, не может полиция проверить каждый автобус и каждую машину. А есть еще линии метро, переходящие в пригородные электрички. Не говоря уж о том, что он мог просто снять номер в гостинице по поддельному паспорту или навязаться в гости к какой-нибудь любвеобильной даме». Обед прошел в молчании. Также безмолвно приступили к сырам и кофе. «И откуда только эти бриллианты?» — неожиданно громко спросил Аркадий. «Чьи они?» Жорж со вкусом раскурил кубинскую сигару, собаки отчаянно закашляли. «Если хотите, — сообщил комиссар, — расскажу то, что знаю. Раз уж вы все были в центре этой истории, придется поделиться информацией». И он начал обстоятельный рассказ. Всю кашу заварил Анри Роуэн. Заняв место своего брата Франциско и получив, наконец, долгожданное богатство, он никак не мог бросить старых привычек. И, среди прочего, по-прежнему регулярно играл в казино. Там и познакомился с одним из авторитетов российского уголовного мира. Приятного вида мужчина средних лет с интеллигентным лицом и мягким голосом совершенно не походил на хладнокровного убийцу и мошенника. Они сидели рядом, оба одновременно проиграли крупные суммы и оба совершенно не расстроились. Свой свояка видят издалека, и Анри с авторитетом быстро нашли общий язык. Сначала выпили, оба любили хороший коньяк, потом закурили и стали обсуждать достоинства местных дам. Разговор плавно перетек в сферу бизнеса. Анри сказал, что является владельцем концерна, производящего зубную пасту. Его сообщник представился бизнесменом, владеющим сетью магазинов. Поговорили о производстве зубной пасты. Анри только недавно сам узнал, что это захлопотное дело, и с энтузиазмом неофита начал выкладывать детали собеседнику. «Мы очень следим за качеством», — напыщенно вещал он. «Кое-какие ингредиенты приходится ввозить из ЮАР». Услышав о ЮАР, авторитет предложил погулять. Сделка совершилась под открытым небом. Анри обязался провозить сырье для зубной пасты контрабандные алмазы. Авторитет обещал за эту услугу астрономическую плату. К общему удовольствию канал заработал. Первые партии бриллиантов были мелкими, и камни не представляли особой ценности. Но потом поставки стали увеличиваться, а камни дорожать. И вот настал момент, когда в жадные лапы Анри попали 18 камней особо чистой воды. И тут в голове этого неисправимого мошенника и авантюриста созрел план. Анри сообщил компаньону, что самолет, нанятый для перевозки грузов, упал в океан. Потом он договорился с одним сказочно богатым арабом о продаже партии алмазов. Для этого поехал в Тунис припрятав камни во флакон «Амбре Солер». Наивный Анри не знал, с кем имеет дело. Русский моментально выяснил, что никакой авиакатастрофы не было. Через два дня ему сообщили о предполагаемой сделке с арабом. Авторитет немедленно послал к тунисцу одного из своих советников и предостерег шейха от общения с Анри. Не собирался он прощать и лже Роуэна. Для этого в Париж отправили Диму. Российская полиция любезно поделилась с французскими коллегами информацией о молодом человеке. Дима был правой рукой авторитета, даже больше, его любимым помощником, молодым, но подающим надежды. Сын двух профессоров, сам кандидат наук, свободно владеющий тремя языками, он прекрасно чувствовал себя в любом окружении. Свой среди своих и свой среди чужих. К тому же стрелял, как олимпийский чемпион, и великолепно владел несколькими видами боевых искусств. Значит, вся его недотепистость и неловкость всего лишь притворство, изумилась Наталья. Да, кивнул головой Жорж, гениальная маска неаккуратного, жадного, бедного и глуповатого парня. Думаю, что над образом потрудился талантливый режиссер-психолог. Стоит только вспомнить, каким он приехал в Париж. Индийские джинсы, застиранная футболочка и вещи в кульке. Трудно поверить, что в России он один из богатейших людей. Еще его характеризуют как энциклопедически образованного человека и при этом отмечают редкую жестокость и хладнокровие. Вашему гостю убить человека, что муху прихлопнуть. Тот-то на пляже в Тунисе. Оксанка удивилась, увидев его в плавках, вспомнила я. Даже утверждала, что парень занимался карате или дзюдо или самбо. Диму вводили в игру только по серьезному поводу. 18 крупных украденных бриллиантов следовало вернуть. «Или я совсем тупой?» — вмешался Аркашка. «Но вот совершенно не понимаю, за каким чертом Дима приехал к нам и зачем поволок всех в Тунис? Вроде в деньгах не стеснен, мог просто купить тур». «Ага», — хмыкнул Жорж. «Не забывайте, что вся акция была тщательно спланирована. Авторитет предполагал, что Роуэн привезет камни из Парижа в Тунис для передачи арабу, но, зная пронырливость Анри, все-таки не исключал возможности обмана. Опасался, что мошенник может привезти в Тунис подделки, а камни спрятать в Париже. Поэтому решил предусмотреть все варианты. Если камни остаются в Париже, их следует отыскать. Вдруг Дима не сумеет сразу обнаружить тайник, а срок визы ограничен одним месяцем. Вот если он живет у кого-то в гостях, а не приезжает как турист, тогда может находиться во Франции до года. Вполне хватит времени, чтобы обыскать добрую часть республики. Ну а если камни все-таки в Тунисе, их же надо вывезти оттуда. Ну и при чем тут мать? — хмыкнул Кешка. «У уголовников есть такое понятие — слепой курьер. Это когда человек перевозит что-то, не подозревая об этом. Ну, к примеру, тебе дают пудреницу и просят передать приятелям. Но там не пудра, а героин. Везешь себе посылочку, а если на таможне начинаются неприятности, то происходят они с тобой, а не с настоящим владельцем вещей. Авторитет и Дима решили использовать Дашу в качестве такого слепого курьера. В Тунисе добывают драгоценные камни. Вывоз алмазов из этой страны карается крайне строго. Чаще всего нарушившему закон с восточной простотой отрубают голову. Тунисские таможенники особо строго обыскивают молодых, одиноких мужчин и никогда не берут взяток. Даша, туристка средних лет, да еще с подругой и двумя крикливыми детьми, не должна была вызвать у полицейских каких-либо отрицательных эмоций. Скорее всего, Дима попросил бы ее положить к себе в чемодан какой-нибудь сувенир. Да, хоть игрушечного верблюда. Их все везут. Ну, не влез в его сумку этот верблюд, и все тут. Неужели бы Даша отказала? Конечно, нет. Повезла, как миленькая. Ну, а в Париже отдала бы его Диме назад. А если бы у мамы нашли камни? Поинтересовалась Маня. «Плохо дело», — вздохнул комиссар. «Скорее всего, Дима наотрез отказался бы признавать игрушку своей, и Дашу отправили бы за решетку, а Маню — в приют. Тунисские власти крайне строго относятся к контрабандистам, и им все равно, гражданином какой страны тот является». «Ну не сволочь ли Дима?» — заорала Маня. «Погодите, погодите», — перебила Наташка. «А зачем били Костика с женой? Ну, не глупо ли предполагать, что Дашка отправила бриллианты с ними в Москву? Все наоборот, на Запад драгоценности тащит». «Дорогая», — откликнулся Жорж, — «вы рассуждаете со своей позиции. Бандиты мыслили иначе, и им нельзя отказать в логике. Даша недавно живет во Франции, знакомых у нее тут по пальцам пересчитать. Ну, куда она пойдет с такими бриллиантами? На Елисейские поля? В магазин? Да любой ювелир сразу поймет, что камни краденые, и не захочет с ними связываться. Значит, ей понадобится искать канал сбыта камней. И как Даша станет делать это в чужой стране? Другое дело дома. Там у нее полно связей, глядишь, и отыщется сбытчик. И потом, простите, конечно, но сегодня паленые камни легче продать в России. Там у вас сейчас не слишком придерживаются законов. Конечно, авторитет совсем не был уверен в том, что алмазы в кармане у Костика. Но, согласитесь, он не мог исключить такую возможность. И перестаньте меня без конца перебивать, иначе никогда не договорю до конца. Мы закивали головами и стали слушать. Прибыв в Париж, парень ловко подбил вас отправиться в Тунис, именно в тот отель, где Анри ждал встречи с арабом. Пока вы, дорогие дамы, купались в бассейне, парень подсел к Анри и начал выяснять отношения. К сожалению, мелкий мошенник и воришка, бедняга Леблан, никогда не встречался с преступниками верховной, так сказать, касты. Вообще, Анри был не очень умен. Просто ему везло. На пути попадались либо влюбленные, как Каролина, женщины, либо просто обыватели, надуть которых одно удовольствие. Дима представлял совершенно другой тип. С милой улыбкой он велел Анри отдать камни. Дальнейшее нам неизвестно. Думаю, что Леблан все-таки испугался и сказал киллеру, что бриллианты у него в номере. Но, повторяю, он плохо знал главарей российского уголовного мира. Как только Диме стало известно, где алмазы, он моментально убил обманщика, прикрыл его лицо шляпой и пошел за краденым. Но здесь его ждало горькое разочарование. Леблан его обманул. Перерыв все в номере, парень вернулся на пляж, а там уже вы квахтали, как мокрые куры. Парень сообразил, что камни каким-то непостижимым образом попали в ваши руки и начал методичные поиски, правда, безрезультатно. Перерыл вещи Оксаны и Деньки, разгромил номер Даши и Маруси, а в это время флакон валялся в пляжной сумке, проговорила я. Мы случайно прихватили его, когда собирали вещи на пляже. Все эти пузырьки с «Амбре Солер» одинаковые. Ну да, сумка была единственной вещью, до которой он не добрался, а может, не догадался, что камни спрятаны в креме от загара. Потом все вернулись в Париж. Потом Оксана с сыном уехала в Москву. Отправился домой и Дима. Ему нужно было посоветоваться с Паханом. В Москве события приняли драматический оборот. Авторитет почему-то решил, что камни нашла Оксана. Говорят, мы подозреваем людей только в том, что способны совершить сами. Авторитет поставил себя на место Оксаны. Ну, что бы он сделал, найдя безумное сокровище? Ясное дело. Не говоря никому ни слова, увез потихоньку камушки в Москву и там стал бы искать канал сбыта. Дружба дружбой, а табачок врозь. По мнению Пахана, Оксана никогда не рассказала бы о находке подруге. Вообще, они сделали принципиальную ошибку. Искренне считали, что их сокровище кто-то нашел и перепрятал. Итак, уголовники принялись за Оксану. Действовали по стандартной схеме. Сначала обыскали квартиру, затем посадили Дениску. Превратить парнишку в подследственного оказалось до смешного просто. За небольшую сумму денег малолетняя проститутка заявила об изнасиловании. Еще десяток-другой хрустящих бумажек. Следователь заводит дело и пугает до полусмерти Оксанку. Тут роль богини судьбы начинает играть Даша. В ее безумную голову приходит не менее безумный план побега. В результате Дениска и Оксанка оказываются сначала на Кипре, а потом в Париже. Наверное, авторитет пожалел, что не знаком с Дашей. Думаю, что предложил бы ей хорошо оплачиваемую должность в своей банде. Надо же, так ловко организовала побег. Но камни все еще в чужих руках, и Дима снова едет в Париж. На этот раз ему следует обыскать ваш дом и особняк Роуэнов. А вдруг Анри не брал бриллианты в Тунис? Но, с другой стороны, подделок в его вещах никаких не нашли. У бедного авторитета просто голова пошла кругом. Он хочет найти хоть что-нибудь, чтобы возникла ясность. Если у Даши обнаруживаются подделки, значит, камни у Роуэна. Если у Роуэна пусто, бриллианты у Даши. В конце концов, бандиты пришли к выводу, что у Оксаны камней нет. При ее патологической любви к сыну она бы, конечно, вернула богатство. Значит, искать следует по двум адресам. Пахан ругает растерявшегося Диму и приказывает заняться поисками. Итак, Вацлав Новицкий посылает Диме приглашение, и тот прибывает вновь на берега Сены. Всем знакомым он сообщает, что приехал на стажировку. По ночам, когда наивные хозяева мирно спят, бандит методично обыскивает оба дома. И тут начинают происходить невероятные события. Появляется живой Франциск, погибает Селина, умирает настоящий Роуэн. Все это ужасно мешает Диме. Он не понимает, что происходит, и делает ошибку за ошибкой. Теряет карамельку гусиная лапка. И это тоже. Но основной промах – избиение Луизы. Вообще Диме можно только посочувствовать. Вся эта путаница с настоящим и фальшивым Франциском хоть кого выбьет из колеи. Он не мог ни на минуту расслабиться, постоянно изображал из себя недотепу, да еще приходилось не спать по ночам. Вот он и не выдержал. И когда Луиза застала его на месте преступления, напал на нее, ударил по голове, сбросил с лестницы и сделал еще один промах. Не убил свидетельницу, а жестоко избил. Скорее всего, у него просто сдали нервы. Ведь даже крокодилы иногда плачут. Поэтому с наслаждением, уродуя Луизу, он таким образом расслаблялся. Но уже через несколько дней Дима спохватился и, прихватив сильнодействующий препарат, отправился в больницу, чтобы доделать работу. Ну, а дальнейшее всем известно. За столом разразился скандал, и в результате бандит бежал, прихватив найденные камни. «Только вряд ли они ему понравятся», — захихикала Маруся. «Что ты хочешь сказать?» — поинтересовался комиссар. «Ну, то, что он увез, стоит копейки». Я подсунула ему в коробке красивые стекляшки. Помнишь, мамуля, они украшали рождественский костюм сказочной феей? Еще бы не помнить. Те стразы удивительно походили на подлинные бриллианты. Дима ведь никогда не видел настоящих камней. Он их просто искал и знал, что алмазов 18. Вот я и подложила свинью. Манечка, а куда же подевались бриллианты? Видишь ли, мамуля, когда мы их нашли, я очень нервничала. Мне казалось, что ты плохо их спрятала. Сейф такой допотопный. Ты знаешь про сейф? Тоже секрет, отмахнулась Маруся. Все знают про сейф и про ключ. И Дима через некоторое время узнал бы обязательно. Мы решили, что лучше подложить в коробку стразы, а настоящие камни перепрятать. Кто это мы? Ну, я и Денька. Мамочка, не ругайся. Пришлось ему рассказать, а он придумал, как спрятать бриллианты. И где же они? Да здесь. Мы начали оглядываться по сторонам. Мария, строго сказала Ольга, немедленно покажи тайник. Дети радостно рассмеялись. Вы на него смотрите. И Маня ткнула пальцем в аквариум. Этот стеклянный куб с водой появился совсем недавно. Маня с Деней притащили его из зоомагазина, объясняя покупку необходимостью изучения психологии рыб. На дне аквариума громоздились художественные развалины. Чистая вода прозрачно посверкивала, разноцветные рыбки красиво переливались в свете торшера. Идиллическая картина, но никаких камней в аквариуме не было. «Ну и где же сокровища?» — ехидно осведомился Жорж. «Я читал как-то детектив. Там главный герой прячет алмазы на дне графина. Камни сливаются с водой, и их совершенно не видно». С этими словами Денька запустил руку в аквариум, пошарил по дну и вытащил пригоршню мокрых бриллиантов. С видом фокусника мальчишка начал сжимать и разжимать кулак. «Боже!» — вырвалось из моей груди. «Что же теперь делать с этими гадкими камнями? Они нам не нужны!» «Ну не отдавать же их бандитам!» — возмутилась Маня. «Предлагаешь забрать себе ворованное?» — вскипел Денька. «Нас с мамой такой подарок не радует!» «Спокойно, спокойно!» — поднял руки Жорж. «Спорить тут не о чем. Сокровище сначала будет фигурировать в деле, как вещественное доказательство. Потом, если никто не предъявит на него законных прав, я думаю, в этой ситуации такое невозможно, камни конфискуют в казну Французской Республики». «Господи!» — прошептал в полной тишине Аркадий. «Вы хоть понимаете, что натворили?» «Ведь убийца сразу разобрался, что у него в руках фальшивки, и скоро явится, чтобы расправиться с нами. Да он всех просто убьет из-за вашей дурацкой шутки!» «А вот и нет», — сообщила Маня. «Не сумеет всех убить. Даже если пристрелит половину, тоже обидно», — съязвила Оля. «Нам могут дать охрану?» «Да не придет он никогда», — настаивала Маня. «Почему ты в этом так уверена?» — поинтересовался комиссар. «Когда едешь от нашего дома в центр, то метров через 300 дорога делает такой коварный поворот вправо. Там еще знак стоит. А слева довольно глубокий заброшенный пруд». «Ну?» — поторопила Наталья. «Короче». «Не могу, короче. Если повернешь направо, поедешь в Париж. А если не сумеешь повернуть, то окажешься в пруду», — докончил Денька. «И вот там полиции следует поискать Диму. Он на дне, это точно». «Откуда вы это знаете?» — испугалась я. «Мамуля!» — снисходительно протянула девочка. «Ну, включи логическое мышление. Дима украл мой мотоцикл, так?» «Так». «А ты когда-нибудь видела, чтобы я не завела его в гараж, а бросила у входа?» «Нет, такого никогда не случалось». Страшно неаккуратная Маня превращалась в образцовую зануду, когда речь шла об обожаемом мотоцикле. Даже заболев краснухой и прибыв из колледжа с температурой 40 градусов, она вымыла своего любимого коня и загнала его в стойло. «Почему я бросила его у входа?» — вопрошала Маня. «Да очень просто. Должен был приехать механик». «Ну и что?» — не понял Жорж. «Ничего», — вздохнула Маша. «Просто я притащила мотоцикл из города на грузовике. Он не мог ездить, был неисправен». «Так ведь чудесно завелся, когда Дима его угонял», — отметила Оля. «Разве я сказала, что он не заводился?» — усмехнулась Маня. «Просто он не мог остановиться. Полностью отказали тормоза». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2002 года. Читала Татьяна Телегина.